Глава 8. Трофей. Андрей лежал на двуспальной кровати, словно на небольшом диванчике. Странная специфика сна в боевом костюме по массе, превышающем двух взрослых представителей рода людского. Заснуть не получалось. Он ворочался, а несчастная кровать, творение неведомого плотника, проходила невероятные прочностные испытания, издавая жалобный скрип. Уставившись в покрытый росписью цветных колец потолок, он размышлял. С момента рейда в мясорубку прошло всего 2 дня. Уже на следующее утро после возвращения он вернулся в свою любимую конуру. Сторожевой пес Востока. И правда подходящее прозвище. Жаль, что длинное. Вновь потянулись заполненные рутинным наблюдением часы, причем довольно продуктивные. Буквально в день своего возвращения Андрей смог застрелить матерого рубера, прибежавшего на запах приманки. Не элита, но тоже тварь неприятная. Все чаще он возвращался мыслями к той жуткой фигуре в подземельях метро. И главное, к ее взгляду. Взгляд этих белесых глаз, покрытых тонкой сеткой капилляров, будто выжгло в душе Андрея. Он не желал его отпускать. Чертова загадка. Проклятое любопытство. Неужели таков был итог изысканий пропавших ученых? Монстр. Разумный монстр, страдающий от невыносимой боли. Душевной или физической, какая разница? Монстр, ослепленный жаждой убийства и лишенный любых моральных барьеров. Решив, что сейчас заснуть не выйдет точно, Андрей встал с кровати. В ней что-то противно затрещало. Сломается, видать, скоро. Впрочем, перезагрузка кластера тоже не за горами, а там будет и новая кровать, может, даже получше этой. Хотелось чего-нибудь сладкого. Достав из ящика цилиндрик с надписью «Десерт», Андрей вставил его в разъем и присосался к трубке, ощущая во рту вкус яблочного пирога, переданный очень даже неплохо. Хотя с домашней стряпней все равно не сравнится. Заняться было нечем. Погасив свет, Андрей поднялся на крышу и уселся на гору тряпья в закутке между двумя каминными трубами. В который раз он посмотрел на небо. Чуждое, странное небо этого не менее странного мира. В новый костюм был переставлен старый блок памяти, в котором были и полные записи с камер. Наверняка там была и запись боя с мертвяком. Вот только надо ли ее кому-нибудь показывать? Соколов советовал спрятать ее подальше, а лучше удалить вовсе. Странно, но никто не стал изымать у них эти данные, будто предпочитая вовсе о них забыть. Возможно, это тоже была незримая помощь Соколова. А может, штабу просто было не до этого. Вернулась группа, да еще и с грузом, и то славно. Отбросив лишние мысли, он открыл на основном экране какой-то фантастический фильм из недавно присланных с той стороны. Все было довольно шаблонно. Очередная космическая опера. Но даже она давала измученной душе так желаемый ею отдых. Наблюдая за приключениями странных главных героев, Андрей начал погружаться в сон. Он не видел, как замигала лампочка сенсора обнаружения на боковом экране, сигнализирующая, что в радиусе километра появилась неопознанная активность. Из соседнего леска, чуть дальше вглубь от поселка, сорвался огненный метеор и понесся к тому самому дому, где обосновался Андрей. Пробив стеклянную стену, ракета ушла вглубь, взорвавшись в самом сердце дома. Андрей почувствовал, что незыблемая до того крыша под ним неожиданно вспучилась, наклоняясь куда-то в сторону. Мгновенно открыв глаза, он оценил обстановку. Дом заваливался, рассыпаясь, как детский шалаш из палок. Андрей скользил вниз и, когда до края оставалось несколько метров, отскочил в сторону. Могучие усилители костюма отбросили тело метров на 7 в сторону. Перекувыркнувшись через голову, Андрей встал на ноги и скрылся в тени, внимательно наблюдая за округой. Рухнувший дом загорелся, и, чтобы не оказаться явно видимым в свете пламени, он быстро сменил позицию. Локальная сеть датчиков отказала. Она была завязана на его дом и с его уничтожением рухнула. Сгорели запасы. Пошла прахом, вот у Морота очередная винтовка. Да с такими буднями никакого арсенала не хватит. Оставалась резервная антенна связи, располагавшаяся в соседнем доме и имевшая закрытый тревожный канал, способный отослать на базу короткое сообщение. Однако кто напал-то? Переведенный в ночной режим костюм осматривал местность. Андрей примерно понял, откуда шла атака, и сейчас смотрел в сторону леса. Оптика услужливо увеличила выбегающие из леса черные точки. Опять люди в плащах и этих белых масках. А люди ли? Ведь они тоже вставали, даже получая смертельные ранения. Наверняка такие же твари, как тот, в силовом костюме. Атакующие сбегались к горящему дому. Видимо, думали, что он там, внутри, и может вырваться наружу. Добить хотят. Андрей искренне недоумевал, чем так насолил этим падлам, что они решили дотянуться до него даже тут, в непосредственной близости от базы. Тихо открыв дверь заднего хода, он зашел в гостиную соседнего дома и начал подниматься наверх. Когда он был уже у двери на крышу, внизу раздался звон. Кто-то проник в дом. Видимо, они решили обыскать для надежности весь поселок. Это, конечно, еще один багги уничтожат. Уроды. Блок управления антенной торчал в стене, грубо прикрученный к ней несколькими саморезами. Откинув крышку, Андрей присоединился к электронике, посылая набранный на экране костюма текст. «Доклад, лейтенант Свиридов. НП «Восток-2» под атакой неизвестных. Сенсорная сеть уничтожена. Срочно пришлите подмогу. Попытаюсь покинуть захваченную позицию». Антенна отправила сообщение быстро, после чего сразу погасла, повинуясь команде Андрея. Канал связи был схлопнут, а все хранившиеся на ней данные уничтожены. На всякий случай. Свиридов не строил иллюзий касательно своего бессмертия, особенно после недавнего техосмотра костюма, и не хотел, чтобы важные данные попали в руки врага, если старуха с косой все-таки заглянет к нему в гости. Андрей замер, прислушиваясь. Первый этаж громили. Кто-то уже начал подниматься на второй, а значит, скоро дело дойдет и до крыши. Все-таки конструкцию антенны трудно не заметить. Интересно, почему сперва не атаковали ее? Надеялись, что он сдохнет от первого же залпа? Скрипнула дверь на крышу, рядом с которой притаился Андрей. Фигура в черном плаще поднялась, с интересом уставившись на антенну. В руках у нападавшего был пистолет, в котором Андрей без труда опознал так называемый ствол пилота, почти бесполезное оружие, выдаваемое всем водителям и пилотам летающих машин, не имеющих военной специальности. Словно тень, Андрей подкрался к фигуре и со всей дури хватил ее по затылку. Что-то упруго поддалось и лопнуло. Фигура тихо осела прямо в руки Андрея, осторожно уложившего ее на пол. Это и правда был зараженный. Сняв маску, Андрей всмотрелся в потухший взор мертвяка. Все те же признаки заражения, что и убитого в метро. Перевернув труп на живот, Андрей опустил воротник плаща и увидел споровый мешок, небольшой и какой-то сморщенный. Из него торчали нити паутины и, кажется, спаран. Нет, это был не спаран. Странная черная горошина размером со средний спаран. Это точно был не жемчуг. Вообще никакого сходства с хоть чем-то из того, что он видел раньше. Убрав странную находку в карман, он вытащил из сжатых пальцев пистолет. Краем глаза он обратил внимание на странную черную нитку, будто обвившую под кожей позвоночник трупа. Открыв дверь до конца, он осторожно спустился вниз. С одним пистолетом, к которому у покойника даже не было боеприпасов, много не навоюешь. Проходя мимо балкона, он заметил через окна кое-что очень интересное. Один из масочников нес на спине странное оружие — матово-черную трубу, метров полтора длиной и довольно толстую. Сразу вспомнились эти проклятые огненные стрелы. Андрей отчетливо понял, что захватить эту трубу очень важно. На втором этаже был еще один зараженный, убитый таким же ударом. При нем, к великой радости Андрея, нашелся виброклинок. Правда, всего полметра длиной, но и это уже неплохо. Судя по вооружению нападающих, никакого единого стандарта у них нет. Воюют тем, что найдут или захватят. Первый этаж был разгромлен подчистую. Что за странная мания поганить хорошие вещи? Выйдя через ту же заднюю дверь, Андрей активировал режим маскировки. Интересно, можно ли было избежать проблем, включи он его тогда, на крыше склада? Вряд ли. Все-таки Казаков тоже был там, а в его костюме таких изысков не было. Стараясь держаться в темноте, Андрей пробирался к соседнему дому, где скрылся противник с трубой. Дверь была распахнута настежь, будто только его и ожидая. Чувство опасности слегка кольнуло в сердце, и Андрей обошел дом по кругу, открыв дверь заднего хода. Масочник стоял в гостиной, частично закрытый диваном, проводя какие-то непонятные манипуляции над трубой, установленной на манер миномета и направленной прямо на главную дверь, к которой он приближался всего минуту назад. Так это была ловушка? Но не слишком ли простая? Враг умер мгновенно, с рассеченной надвое головой. Виброклинок легко прошел сквозь кости черепа. Андрей положил мертвеца на пол и аккуратно подхватил ракетницу. В том, что это была именно она, у него не было сомнений. Оружие оказалось на удивление тяжелым, даже для своего размера. Точный вес Андрей определить не мог, усилители костюма не позволили бы. Но уже то, что он почувствовал наличие веса, говорило о многом. Закинув ракетницу в крепление за спиной, легко ее присосавшие, он двинулся к заднему входу. В этот момент дверь, к которой он шел, с грохотом слетела с петель. В грудь ему смотрела винтовка, так похожая на ту, что горела сейчас в руинах его логова. Справедливый размен. Упав на пол, Андрей уклонился от выстрела и тут же выстрелил в ответ. Заряд пистолета, пусть и слабый, оказался достаточным, чтобы продырявить твари голову. Если бы этот чудик в него попал, защита могла и не справиться. Схватив упавшую на землю винтовку, Андрей бросился прочь. В поселке поднялось странное урчание, чем-то похожее на искаженную человеческую речь. Андрей бежал, используя все возможности костюма по максимуму. Тайник с багги был совсем близко. На ходу отключая маскировочный кокон, Андрей заскочил в машину и бросил тубус ракетницы в багажный отсек. Зафырчал мотор, недовольный столь резким пробуждением, и аппарат рванул вперед, быстро набирая скорость. Андрей вздохнул с облегчением. Рано радовался. Он успел удалиться не более чем на километр, когда из леса выскочил грузовик. Кустарная бронемашина, на крыше которой стояла плохо сочетавшаяся с ее видом крупнокалиберная турель. Андрей сразу узнал и турель, и саму машину, с огромными затратами, собранные иммунными кластера «Тихий». Чего стоило только убедить начальство базы продать эту самую турель, так хорошо справлявшуюся с отстрелом элиты. Серия синих вспышек разорвала ночную тьму, и в паре метров от багги на дороге взметнулись фонтанчики пыли. Это был конец. Можно было свернуть в лес, но как успеть? Машина двигалась быстро, даже быстрее багги, и постепенно его нагоняла. Повинуясь отчаянному порыву, Андрей схватил тубус ракетницы и навел его на грузовик. Как ее использовать, он не имел ни малейшего понятия. Багги, ощутив отсутствие управления, сам гнал по давно заданному маршруту. Шаря по корпусу, Андрей наткнулся на какую-то выпуклость и чуть надавил на нее. Случайно, не ожидая никакого эффекта от этого действия. Ракетница кашлянула, извергая огненный болид, устремившийся к грузовику. Тот резко вильнул в сторону. Турель палила, пытаясь сбить ракету, но, судя по всему, она работала в ручном режиме и просто не поспевала за юрким сгустком пламени. Яркий взрыв, видимый, наверное, на несколько километров окрест, обратил машину в ревущий костер. Скорее всего, горело топливо, продукт перегонки ископаемых останков. Так что полыхать грузовичок будет еще долго. Своеобразная месть за его хозяев, убитых этими масочниками. И как только умудрились захватить технику почти невредимой. Андрей невольно глубоко вздохнул. Ему было страшно представить, что случилось бы, если бы он активировал это оружие случайно, к примеру, бросив его в багажник. Со спешащим на подмогу отрядом он столкнулся уже через несколько минут. Три танка и полная машина бойцов в костюмах. А неплохая у него репутация среди своих. Среагировали по-настоящему оперативно. Рассвет встретил Андрея и его подкрепление за разбором завалов. Удивительно, но когда они рванулись к грузовику и разрушенному поселку, не удалось найти ни одного трупа. Таинственные противники собрали покойников и вывезли их. О том, что они вообще тут были, свидетельствовал только повсеместный разгром. Сгоревший особняк Андрея, да стоящая теперь на обочине машина, полностью выгоревшая. А также лежавший сейчас в багажнике багги странный ракетомет. В кабинете Соколова собрались трое. Он сам, Андрей и невзрачный мужичок-механик, тот самый, что недавно рекомендовал Свиридову помыться. Оказалось, что он являлся нынешним главой всего техблока, со скуки работавшим с рядовыми проблемами. На столе перед ними лежала ракетница. Механик что-то покрутил в ней, с легкостью вытащив заряд еще во дворе. Цилиндрическая ракета, какая-то странно скругленная. Взрыватель с нее предварительно сняли, чтобы не учинять случайных терактов на территории штаба. Механик с интересом ковырялся в недрах пусковой трубы. «Ну что там, Михалыч?» Нетерпеливо окликнул механика Соколов. «Есть какие-нибудь маркировки?» «Ни одной! Эта труба сплошная загадка. Надо бы ее в мастерскую для тщательного изучения. Я не знаю, где ее делали, но оборудование применено очень серьезное. По сути, это монокристалл какого-то металла, даже не знаю какого. Электронная начинка довольно обычная, если не сказать мусорная. Такая встречается на устаревшей технике. А вот сама ракета... Ничего не могу сказать конкретно. Я просто не знаю, как ее вскрывать, и можно ли вообще это делать. Чудо, что на ней стоит довольно стандартный свинчивающийся взрыватель. Очевидно, они и сами не хотят на такой подорваться. А еще вот это... Механик повернул какой-то болт, и из углубления проступил кубик. Маленький черный кубик. «Дежавю?» Андрей внимательно уставился на странный предмет. Механик подковырнул кубик длинным ногтем и вырвал его из хитрого разъема. «Я вижу, вы оба узнали данный предмет. Однако из рассказанного Андреем я могу утверждать, что назначение у него другое. Вот та самая вещица, из-за которой автоматика не может отследить точки запуска этой дряни. Я думаю, это блок областной маскировки. Чтобы подтвердить, нужно отнести его в лабораторию и подать питание. Заодно и посмотрю, насколько совершенна эта машинка. Я таких еще никогда не видел. Забирай к себе это барахло. Надеюсь, Андрей, ты не против?» Андрей кивнул головой, подтверждая согласие. В конце концов, для него ракетница особой пользы не представляла. Скорее, одну опасность. А так, может, получится узнать что-то интересное про своего таинственного врага. Механик сгробастал раскуроченную ракетницу и удалился, насвистывая какую-то веселую песенку. В кабинете остались только капитан и Андрей. Соколов устало взглянул на своего шебутного подчиненного, так и притягивавшего неприятности всей своей тушкой. «Ну, что я могу сказать тебе, лейтенант? С сегодняшнего дня остаешься на базе, и не спорь. Будешь ездить с отрядами разведки и быстрого реагирования, если скука заест. Проще держать тебя вблизи, чем постоянно думать, что там с тобой творится на окраине. Возражения есть?» «Нет, Андрей Семенович, возражений нет. Сам уже что-то устал. И тем не менее, почему эти странные личности так ко мне привязались? Неужто я отдавил им самую любимую мозоль?» «Понятия не имею. Ладно, Свиридов, иди обустраивайся в казармах. Мне еще с бумагами возиться. Кто ж знал, что придется такой вот бумажной крысой заделаться из-за какой-то мелкой раны?» Андрей вышел, оставляя капитана одного наедине с тяжелыми мыслями.